Нить жизни. Кто заботами подавлен, тем скажи не вечно горе. Как кончается веселье, так проходят и заботы. Рассказ о царе Шахрияре и его брате. Весь Навруз я провела в больнице Сасан. Врачи считали, что я недоедаю и нуждаюсь в поддержке. Мой небольшой рост, аменорея, так они назвали отсутствие месячных, и тот факт, что я была отличницей, заставил их думать, что у меня какое-то расстройство пищевого поведения. Я не принимала всерьез эти слова. Я точно знала, почему больна, но не могла никому назвать причину. Я считала, что врачи просто не могут понять, что девушка может испытывать такое отвращение к еде. За время, проведенное в больнице, в меня влили много пакетов жидкостей. А маман с баба приходили навестить каждый день. Мармар пришла с ними однажды и принесла с собой лучик света. Маман всегда готовила для меня домашнюю еду, потому что ни один иранец не верит, что больничная еда подходит больным, особенно если основная причина для нахождения в больнице — отвращение к еде. Я помню, как часами пялилась на тарелку, полную шафранового риса, говяжьего рагу и фасоли. Мне по-прежнему не хотелось есть. «Это же гарме сабзи, твое любимое блюдо. Почему ты не ешь, Мажи?» — все спрашивала маман. Родители увидали день ото дня. Я могла прочитать тревогу на их лицах. Каждое утро, увидев врача, маман умоляла отпустить меня домой. Она верила, что сможет лучше заботиться обо мне дома. Я тоже хотела домой. Кто захочет торчать в больнице, когда дома все наслаждались Наврузом? Каждую минуту, что я лежала на больничной койке, я думала о Ширин, но не было никакой надежды услышать от нее весточку. Нас разделяло молчаливое, кромешно-чёрное море. Не было судна, на котором я могла отправиться к ней навстречу. А если бы и было, я не знала направления. Наконец, маман убедила врачей выписать меня на день рождения. Никогда прежде я так не радовалась тому, что родилась на персидский Новый год. Я всегда ныла и говорила маман, что никто не ценит моего дня рождения, потому что все заняты празднованием Навруза. Но на заре 13-го дня рождения я забрала свои слова обратно. Маман сказала, что они подготовили для меня главную комнату для гостей. Ее мы использовали редко, только на Навруз и религиозные праздники. Мармар открыла ворота, едва баба повернул на солнечную улицу. Она ждала меня, вслушиваясь в шум мотора, каждый завернувший в наш тупичок машины. Едва баба припарковался, она подбежала к двери машины и дернула за ручку. Она обняла меня до того, как я выбралась из жука, и мое лицо и плечи утонули в ее мягких черных волосах. Я скучала по ямочкам от улыбки на ее щеках. «Хоша Мади», — прошептала она мне на ухо. «С персидского? Добро пожаловать». Мо тоже запрыгнул на заднее сиденье, и на пару они опрокинули меня на спину. Маман появилась в воротах с курильницей в руках. Белый дым тянулся за ней, подобно пушистому облаку, пока она шла к машине. Маман обняла нас троих. Она окружила курильницы над нашими головами, и резкий запах семян могильника навевал приятные воспоминания о прошлом, о молитвах и мольбах, которые мы возносили небесам, когда любимый человек уходил из дома или возвращался. Я никогда не думала, что стану объектом одного из воззваний, что поднимались к небу. «Дядя Реза здесь вместе со своими девочками», — сказала Мармар. «Сами и Соми не могут дождаться торта». Одеяла пропали из окон всех комнат. Иракцы прекратили авианалеты перед Наврузом. В гостиной, как прежде, подобно первому снегу, сверкал тюль. А Каджун купил в гостиную новый кремово-бирюзовый ковер в огурцах, и его светло-голубые отблески создавали в комнате атмосферу спокойствия. Они со Зрой наслаждались льющимся сквозь тюль солнечным светом. Я бросилась к ним и обняла прежде, чем они попытались встать. Азра подкрасилась, и запах смеси хны и кофе все еще пропитывал волосы. А Каджун прикрепил серебристую куфи к своим редким седым волосам. Он погладил меня по голове, прижал к груди и сказал: «Нурье Чешмам Каджабуди, у твоей матери глаза не высыхали, пока ты лежала в больнице». «Ранкурут бас шаде, дахтар», — сказала Азра, касаясь кожи на моих щеках. «С персидского твое лицо снова сияет, дочка». Сами и Соми вбежали в комнату вслед за Мармар. Они были одеты в одинаковые красные бархатные сарафаны поверх белых рубашек с длинными рукавами. Они обе бросились ко мне и вцепились в тунику, которую я еще не сняла. «С днем рождения, тетя Мажи! Тебе теперь 13?» — спросила Сами. «Азра, маман спрашивает, где чайник для трав?» — спросила Мармар. «В кладовой на втором этаже», — ответила Азра. Я прошла из гостиной в кухню. Маман очистила два корня имбиря и нарезала его на тонкие дольки. Она готовилась положить их в кастрюльку на плите, когда я зашла. «Что ты готовишь, маман?» — спросила я. «Имбирный чай», — сказала она. «Он поможет твоему аппетиту». «Но я никогда его не пробовала. А мне не нравятся травяные чаи», — сказала я. «Знаю. Я добавлю в него лаймовый сок и мед. Получится кисло-сладкий вкус, как ты любишь». Она сыпала тонкие дольки имбирного корня с разделочной доски в воду. Голубое пламя под кастрюлькой полыхнуло желтым, когда с доски разлетелись крошечные капли воды. Мармар вернулась в кухню с чайником. Я вспомнила тот раз, когда Азра приготовила в нем чай из огуречной травы для резы. Мармар сняла крышку и достала хлопковое ситечко, которое окрасилось фиолетово-синий где-то посередине. Мармар понюхала его и сообщила: «Мерзким чаем из огуречника больше не пахнет». Маман рассмеялась: «Ситечко больше не нужно, Мармар. Оставь его, просто сполосни чайник». Вода в кастрюльке закипела. Я никогда прежде не нюхала вареный имбирь, но запах был приятный. Маман убавила газ и оставила воду медленно кипеть. Я всмотрелась в нее, пока на деревянной лопатке мешала отвар. Над верхней губой собрались мелкие капельки пота, а под глазами у нее были темные круги. «Спасибо, что делаешь это для меня, маман», — сказала я. Она отвела глаза от кипящей кастрюльки и посмотрела на меня. «Баба объехал множество магазинов, чтобы найти свежий имбирь. Пей, он тебе полезен». Поздним вечером мы все собрались в гостевой комнате. Решетчатая дверь в нее круглый год оставалась закрытой, поэтому для нас, внуков Акаджуна, она была загадкой. Мо и наши двоюродные сестры заходили в нее только когда Азра отпирала ее на Навруз. Они подглядывали за гостями, которые приходили к Акаджуну из четырех окон, выходящих на передний сад. История повторялась. Мы с Мармар в детстве тоже следили за тем, как гости проходят через сад и идут в ту комнату. Особо элегантно ее делали две картины из кусочков зеркала, которые висели на стенах друг напротив друга. Мне нравилось стоять перед зеркалами и пытаться пересчитать бесконечные разбитые отражения себя. Маман поставила пластинку с песней «С днем рождения» на граммофоне, который Саба вынесла из своей комнаты после революции. Я не знала, как маман нашла эту пластинку. Граммофон работал лучше кассетного плеера «Филлипс» в гостиной. Дети танцевали под радостный ритм песни. Настаран в тот день была одета в светло-голубую чедру и не держала ее края крепко под подбородком. А Реза, ко всеобщему удивлению, сбрил бороду. Ни Реза, ни Саба не возражали, что маман поставила дореволюционную музыку. Баба вынес торт на круглом серебряном подносе, держа его аккуратно и стараясь не уронить свечи. Дети завизжали, увидев наверху красное желе с вишнями и яркое ровно горящие 13 свечек. Все присоединились к песне и захлопали, чтобы подбодрить меня затушить их. Вместе с детьми мы затушили их одним длинным выдохом. Я не помню, что подарили мне на день рождения остальные, но я помню, как Акаджун зашел в гостевую комнату в своем фисташковом халате с подарком в руках. У него была привычка приносить золотой браслет или небольшую цепочку из ящика с драгоценностями, хранящегося в шкафу его спальни. Он никогда не заворачивал подарки и не прятал в подарочной коробке. Но в ту ночь он пришел с Терме, которую я тут же узнала. Стоило увидеть ее у него под мышкой. Он сел рядом со мной на диван и положил ее на свои колени. Когда он развернул Терме, появилась старая толстая прямоугольная книга с коричневой кожаной обложкой. Хотя ее края были мягкими, переплет оставался крепким. На обложке не было названия, и привлекательный профиль Шахразады тоже пропал. Это была та же литографически отпечатанная книга, которую он читал мне, хоть и с новой обложкой. Страницы были желтыми и зачастую загнутыми уголками и пахли розовой водой, как книги, хранящиеся в старых мечетях. «Помнишь дни, когда я читал ее тебе?» — спросил он. «Как могла я не помнить? Как могла я не помнить те кровавые дни революции, когда он читал мне эту книгу?» Завернутая в терме, там лежала каждая история, которую я помнила из «Тысячи и одной ночи». Он пролистнул страницы, и события моего непростого прошлого все всплыли в голове. Каждый фрагмент тех страшных дней был приклеен к страницам книги. Он нашел ту, которую искал, и передал книгу мне. «Ты можешь разобрать такой почерк?» Читать старый текст в рукописном шрифте было трудно, но я не хотела отказывать ему. Дрожащим голосом я прочитала. «Во имя Аллаха, о батюшка, сколько будет продолжаться эта бойня женщин? Сказать ли мне, что я придумала, дабы спасти обе стороны от уничтожения?» «Говори же, о дочь моя», — сказал он, и Шахразада воскликнула. «Заклинаю тебя Аллахом, о батюшка, выдай меня за этого царя, и тогда я либо останусь жить, либо буду выкупом за дочерей мусульман и спасу их от царя». «Теперь эта книга принадлежит тебе, Мажи», — сказала Каджун. Он похлопал меня по спине и поцеловал в лоб. «Расти большой, дочка. Я всегда хотел передать эту книгу тебе».